Глава 57. Нори казалось, будто она целую вечность просидела с Таппаном в почти пустой камере. Она молчала, пытаясь хоть как-то упорядочить царивший в голове хаос и придумать, что делать. В широких коридорах за монолитной дверью стояла такая же тишина, лишь время от времени по ним разносились шаги. «Лукас!» — наконец произнесла Нора. После долгого молчания собственный голос звучал непривычно. Сидевший рядом с ней на койке Таппан не ответил. «Лукас, я тут подумала?» — снова начала Нора. Но, повернувшись к Таппану, она осеклась. Предприниматель будто превратился в статую. Он смотрел прямо перед собой застывшим, невидящим взглядом. Нора отстранилась, сжала кулак и ударила Таппана по руке. «Эй!» — вскинулся он и потер руку. «За что?» «Ты слишком ушел в себя. Мне нужно было как-то привлечь твое внимание». Таппан сердито взглянул на нее. Половина его лица была в запекшейся крови, и он напоминал двуликого Януса. «Вовсе не обязательно ставить мне синяк. Потом сможешь меня уволить. А сейчас скажи, о чем ты думал?» Таппан молчал, массируя руку. «Я во всем виноват. Ничего вокруг не замечал, кроме наших достижений. К тому же из-за своей успешности привык легко решать все проблемы деньгами. Вот и проморгал тревожные сигналы». «Что еще за сигналы?» «Сперва какие-то люди тормозили мой проект, и вдруг они резко успокоились. А после пропал Биттон». Таппан покачал головой. «Конспирологи с самого начала были правы. Заговор существует, причем гораздо более зловещий, чем мы могли представить. Мне следовало ожидать подобной реакции на наши действия. Раз уж мы в чреве этого зверя, давай лучше подумаем, что делать». «И что ты предлагаешь?» «Полковник позвал нас в свою команду. Надо взвесить все «за» и «против». Нора потянулась к Таппану, заключила его в ободряющее объятие и тихонько шепнула на ухо. «За нами следят, разговоры подслушивают». Таппан кивнул и произнес. «Я практически уверен, этот тип нас прикончит, что бы мы ни решили». «А может и нет». «Обоснуй». «Эта организация работает неофициально», — произнесла Нора. «Догадается ли Таппан, что она тянет время и подыграет ли ей?» «Вот уж точно. Биттона они, наверное, тоже неофициально убили». «Я про то, что они не трубят о себе на каждом углу. Эти люди ничего не делают сгоряча. Сколько мы уже ведем раскопки? Недели две? И все это время они наверняка следили за нами. Они перешли к действиям, только когда у них не осталось другого выбора. Мы вот-вот должны были сделать сенсационное открытие. Они работают осторожно, методично». Таппан решительно покачал головой. Нора упрямо продолжила. «Ликвидировав нас всех, они бы раскрыли себя. Нет, на это они не пойдут». «Откуда такая уверенность?» Таппан повел рукой вокруг. «Ты сама видела, какой у них размах. Как только расскажем Рашу все, что знаем, он нас уберет». «Это вряд ли. В каком-то смысле они в еще большем неведении, чем мы. Им ведь ничего не известно о нас и о том, насколько далеко информация вышла за пределы нашего круга. Вспомни, полковник первым делом спросил, кто еще знает о нашем открытии. А еще он сказал, что мы можем стать ценными членами его организации. Если думает, что после такого я буду плясать под его дудку, пусть идет куда подальше». Нора помолчала. Она так и не поняла, что задумал Таппан. Но долгие разговоры шепотом их погубят. Вне всяких сомнений, их не просто подслушивают, за ними наблюдают. «Плясать под дудку Раша мы не станем, но надо хотя бы обдумать его предложение». «Зачем?» «Как это зачем?» Нора рассмеялась. «Так мы, может быть, спасем жизнь остальным. Вот зачем. Взгляни на ситуацию с точки зрения Раша. Тебе принадлежит компания «Космические системы ИКАР» и половина ветровых турбин в Северной Америке. В твоем распоряжении огромные ресурсы, И в некоторых областях у тебя их наверняка больше, чем у Раша и компании. Ты будешь ставить свои условия. Раш крайне заинтересован в том, чтобы тебя завербовать. Что-то не вижу здесь нехватки ресурсов. Разве ты не заметил, что пространство они занимают огромное, а народу раз-два и обчелся? Заметил. Видимо, все их суперсекретные агенты на задании всаживают пули в каждого, кто что-то знает или может знать. Нора отмахнулась. «Нет, эти люди продумывают каждый шаг. Раш сказал, что его организация находится в состоянии войны. Но где же войска? Готова поспорить, что в 47-м найти новобранцев было намного проще, чем сейчас. Только представь, бесчетное количество солдат демобилизовались после Второй мировой, набирает обороты холодная война и связанная с ней паранойя. Патриотизм достиг исторического максимума. Стоит ли удивляться, что почти во всех научно-фантастических фильмах того времени фигурируют злобные пришельцы, сеющие разрушения? Нора выдержала паузу. Сейчас другие времена. Наши страхи изменились, а у них все осталось по-прежнему. «Значит, ты им веришь?» — спросил Таппан. «Насчет того, что пришельцы готовятся напасть на нашу планету». Нора отчаянно надеялась, что Таппан понимает. Она выигрывает время, разыгрывает спектакль для людей, которые их слушают. Раш упоминал документальные доказательства и выразил готовность показать их нам. Он говорил искренне. «Надо бы взглянуть на эти доказательства». «Ну хорошо», — после долгой паузы ответил Таппан. «В твоих словах есть резон. Ради самих себя мы должны узнать, почему Раш так убежден, что Земля в опасности. Это наш долг перед наукой». Вдруг Таппан взял лицо Норы в ладони. «И если как следует поразмыслить, то сотрудничество гораздо лучше второго варианта». Он поцеловал Нору. «Знаешь, что ты удивительная женщина. Только, пожалуйста, больше не надо меня бить». «Обещаю», — ответила Нора. В коридоре раздались шаги, щелкнул замок, и Таппан с Норой отпрянули друг от друга. На пороге стояли двое вооруженных до зубов охранников, те же самые, которые привели пленников в камеру. Не произнося ни слова, они жестами велели Норе и Таппану встать и выйти. А потом один впереди, второй сзади, повели Нору и Таппана обратным маршрутом. Но на этот раз они миновали массивную дверь, прошагали по широкому коридору и остановились у огромных двустворчатых ворот. На одной из створок были нарисованы большие белые цифры — 019. Солдат набирал на кнопочной панели код, пока его напарник следил за подконвойными. Ворота бесшумно раскрылись, за ними скрывался гулкий ангар. Солдаты подтолкнули Нору вперед, она вошла, осмотрелась, и у нее от потрясения перехватило дух.